Дорогие друзья, сегодня у вас в гостях Государственный академический театр имени Евгения Вахтангова. Перед занавесом четыре традиционных персонажа итальянской комедии масок. Николай Гриценко. Панталоне! Буду играть роль секретаря его величества императора Альтоума. Юрий Яковлев. Пригела! Буду играть роль начальника придворной стражи. Михаил Ульянов. Труфальдино! Буду играть роль начальника евнухов гарема принцессы Турандот. Эрнест Зорин. На просцениуме появляются все участники спектакля. Женщина в бальных туалетах, мужчина во фраках. Это естественно, ведь сегодняшняя наша встреча – праздник для нас. И нам хотелось бы, чтобы вы почувствовали это. Беру на себя смелость представить вам всех исполнителей сегодняшнего спектакля. Роль принцессы Турандот исполняет Борисова Юлия. Роль Калафа, князя ногайских татар Астраханского, исполняет Лановой Вася. Вы знаете, не просто Вася, а Вася Высочество. Роль рабыни Адельмы, татарской княжны, соперницы принцессы Турандот, исполняет Максакова Людмила. Роль Зелимы, подруги принцессы Турандот, исполняет Райкина Катя. Обе, ну, никакого отношения к своим родителям не имеют и двигаются по нашей сцене своим ходом. Ответственнейшую и, в общем, очень наминкла клавиатурную роль самого настоящего императора Альтоума исполняет Дадыка Миша. В русском языке только три слова оканчиваются на «к». Это «заика», «кулепяка» и «дадыка». Роль Тимура, хана Астраханского, отца Калафа, исполняет Кацинский Толя. Роль Бараха, воспитателя Калафа, он же Гасан, исполняет Дунц Хари. Роль Скирины, матери Зелимы, исполняет не Хлопоченко, Нина Аполлоновна. Нина является родной дочерью, как вы сами догадались, самого настоящего Аполлона. Роль Измаила, друга одного из казненных женихов принцессы Турандот, исполняет Федоров Евгений Евгеньевич. Это тот самый Федоров, который в прошлом году играл ту же самую роль. Остальные актрисы исполняют роли рабы принцессы Турандот. Но это, конечно, все угнетенный класс. Остальные артисты исполняют роли мудрецов дивана. Вот они у нас какие. Вот видите, во фраках, в крахмальных рубашечках с бантиками. Это все, конечно, научные работники. Спектакль поставлен в 1922 году Евгением Багратионовичем Вахтанговым. Декорации Игнатия Невинского и Виноградова, музыка Сизова и Козловского. Спектакль восстановлен Рубеном Николаевичем Симоновым. Оркестрик у нас небольшой и, в общем, никакого отношения к музыке не имеет. Я окончил, и вот мы начинаем. Взвивается занавес. Актеры начинают переодевание. Взлетает в воздух разноцветные легкие ткани и, опускаясь на плечи актеров, становятся костюмами. Мы превращаем обыкновенный шарф в траурный плащ Адельмы, соломенную корзину для фруктов в старинную шляпу, украшающую голову мудреца. Скатерть становится одеянием хана Тимура. И мы верим, что это так. Нам помогает сила нашего воображения. Ведь без него не может быть театра. Актеры покидают сцену. Простите, это шутка нашего оркестра. Ну вот, мы не вправе были отказать им в этом. А теперь представьте себе улицу сказочного восточного города. Появляется барах. Прежде всего, он кланяется зрителям. Так будут делать все. А вот и принц Калов. Как он прекрасен! Фрак, белый тюрбан, небрежно наброшенный на плечи короткий плащ. Принц салютует шпагой зрительному залу. Хвала богам! судили здесь, в столице, мне душу добрую найти. Что вижу я? Мой князь Калаф, возможно, жив еще. Барак! Мой князь, мой господин. Тебя ли я вижу? Увидеть вас в живых и здесь. Молчи, не выдавай меня. Но как ты сам попал сюда? Велением самих богов, я думаю. Коль с вами здесь мне встретиться пришлось. Садись. Говори. Когда под Астраханью я нашел разбитым все наше войско, и татар ногайских я увидал бегущими в расстройстве под натиском хивинского тирана, который так жестоко овладел всем нашим царством, некогда богатым, я скрылся в Астрахань, страдая от тоски и ран, и там узнал, что царь Тимур, родитель ваш. Угу. И вы, мой князь, вы оба пали в бою. Тогда, рыдая, побежал я во дворец, чтобы спасти Эльмазу, несчастную родительницу вашу. Угу. Но было поздно. В город беззащитный уже входил неистовый султан с войсками, и мне пришлось бежать из города. 6 месяцев я шел, и, наконец, пришел сюда, переодетый персом с именем Гасана. Здесь случай свел меня с одной вдовой, несчастной, беззащитной. Помочь ей удалось, продав часть драгоценностей, что захватил с собой. Она мне нравилась, была мне благодарна и сделалась теперь моей женой. Mm-hmm. Она меня считает еще персом, зовет меня не Барах, а Гасан. В сравнении с былым мой жребий жалок, но в этот миг богач я и счастливец Тимура, хана сын, питомец мой, сам князь Калаф, оплаканный, как мертвый, здесь предо мной живой. Ну как вы живы? Как очутились здесь? Не называй по имени меня. Садись, говори. Когда сражение проиграно под Астраханью было, и царство мы лишились, во дворец я поспешил с отцом. Мы там собрали, что под руку попалось из сокровищ, и вместе с матерью моей бежали. Но жив ли он еще и ханша? Живы. О, хвала богам! Мы кое-как дошли до Хорасана, и там, в садах у хана Кайкобада, я за работу черную взялся, чтобы с голоду не умереть. Однажды меня увидела княжна Адельма, и чувство в ней проснулось к чужестранцу, нежнее, чем бывает сострадание. Разбит был Кайкобад, и уничтожен весь род его. Утоплена Адельма и 7 сестер ее, а мы бежали. Скитались долго мы и, наконец, пришли в Берлу. Там заработком скудным носильщика кормил 4 года я мать с отцом. Не продолжайте, князь, теперь пора забыть все те невзгоды. Вас в одеянии богатом вижу, так значит, счастье вам улыбнулось. О да, оно мне улыбнулось. Слушай, у хана улетел любимый кречет. Его поймать мне удалось. Я птицу доставил хану сам, и он спросил, кто я таков. Ему себя я выдал за бедняка-носильщика, который отца и мать трудом тяжелым кормит. Он их велел принять в приют для бедных. О, боги! Да-да, Барах, твой хан Тимур и ханша в приюте нищеты. Но слушай дальше. Мне кошелек вот этот хан вручил, дал мне коня, оружие и одежду, и я с отцом и матерью простился. И вот в столице я, неузнанный никем, за 1000 миль от родины далекой. Я поступить солдатом войска хана здешнего хочу. Хочу быть гордым. Не знаю я, какое торжество причиной наплыву чужестранцев. Я в караван-сарай попасть не мог. Все занято. В той хижине убогой дала приют мне женщина одна. О, моя жена? Ужель? Скажи спасибо своей судьбе за добрую жену. Теперь прощай. Я в город направляюсь. Хочу взглянуть... Какое торжество причиной наплыва чужестранцев? Остановитесь, князь! Ужель вы в силах свидетелем быть ужасов таких? Мой благородный князь, город этот, арена кровавых дел. Кровавых дел? Не понимаю. Ужель вы не слыхали, что Турандот, принцесса, дочь, единственная хана, повергла в скорбь и слезы всю страну? Да, кое-что слыхал я в Хорасане. Народ болтал, что князь, сын Кайкобада, погиб у вас в столице странной смертью, что оттого война его сгорела, с которой сгубила Кайкобада. Но мало ли что народ болтает глупый. Я от тебя рассказа жду. Принцесса прославилась умом и красотой, которую не в силах описать художники ни кистью, ни резцом, хотя ее изображений сотни. К несчастью, такое отвращение к замужеству она питает, что князья знатнейшие и даже ханы тщетно руки ее искали. Слыхал и это я и посмеялся над сказкою нелепой. Я слышал, что отца издать указ она просила, которым свататься к ней разрешалось всем ханам и князьям с одним, однако, лишь условием. В присутствии дивана, придворных всех и хана самого, три должен отгадать жених загадки, которые предложит Турандот. И если жениху удастся это, то вместе с Турандот получит трон, а если нет, его казнят. И клятвою скрепить указ отца она просила. Тогда скажи конец мне этой сказки. Хотел бы я, чтобы это сказкой было. Я не могу тебе не верить. Значит, такой закон был издан? Но безумцев ведь не нашлось, чтобы головой играть. Взгляните, князь! Вот головы несчастных, казненных смельчаков. Ужасный вид. Находятся ж глупцы, что головы свои сложить готовы любви чудовища такого ради. Не говорите так! Увидеть стоит лишь кому-нибудь ее изображение, повсюду есть они, как он всецело во власти чар волшебной красоты, и глух, и слеп к опасностям идет на все, чтоб ею овладеть. Одни глупцы! Нет, нет! Сегодня вот должны казнить из Самарканда князя. Умней его не видел свет, сам хан в отчаянии. А Турандот не тронуть. Вы слышали, мой князь, то казнь уже свершилась. Чтоб зрелище ужасного избегнуть, я и ушел из города. Ужасно неслыханно. И как могла природа такую женщину создать? Моя жена имеет дочь, прислужницу в сырале. А госпоже ее жестокой мы многое слыхали и дивились. Да будь я хан, я сжег бы эту ведьму. Вот князя друг, несчастный Измаил. Измаил в горе, что не мешает ему любезно поклониться публике. Не на мою полголову. Как же вы могли ему позволить на гибель верную идти? Ужель я заслужил упрек такой? О, боги! Остерегал, молил и заклинал его, как долг и дружба мне велели. Не внял он мне, и рок его увлек. Успокойся, будь философ. Он умер, я был тут, при нем. В последний миг прижал губам и поцелуями осыпал страстно проклятое ее изображение, затем склонил колени. И свершилось. Проклятое стократ изображение лежи в пыли. О, если бы с тобою я растоптать мог ее. Нет, не могу я в Самарканд вернуться. В пустыню скроюсь я от глаз людских, оплакивать возлюбленного князя. Вы слышали, мой князь? Я в изумлении, в смятении, в ужасе. Как может бездушное изображение так очаровывать? Мой князь, о боги, что делаете вы? Изображение хочу поднять с земли. Хочу взглянуть на эту красоту, что смертью дышит. Нельзя позволить вам! Успокойся! Досель не становился я женской прелести рабом, тем более в одно мгновение. Так неужели же бездушные черты сильнее быть могут, чем красота живая? Успокойся, не до игры любовной мне теперь. И все ж, мой князь, остерегитесь! Довольно же, барах! Меня ты оскорбляешь. Калов поднимает портрет. Барах, послушай, барах, не может быть, чтобы этот дивный небесный лик, лучистый кроткий взор и нежные черты принадлежали бы чудовищу без сердца, без души. Несчастный князь, бросьте, проклятый этот образ. Напрасно все, напрасно речи тратишь. Небесный лик, зовущие уста, глаза, как у самой любви богини. Барах, послушай, теперь или никогда пора настала мне испытать судьбу. К чему влачить такую жизнь? Нет, или одним ударом завоевать прекраснейшую в свете и с нею трон, или покончить разом с презренной и ненавистной жизнью. Барах, ведь прежде чем умру, увижу воочию я этот дивный небесный лик. А взгляните, князь Калав! Вот голова несчастнейшего князя! Глядит на вас и вас остерегает. Бедный мальчик, какой же темный дух непобедимо меня влечет во след на гибель. Не надо слез, барах. Или не оплакал ты меня давно, как мертвого, ступай. И никому не выдай, кто я. Прощай. Нет, ни за что! Жена, ко мне скорей на помощь! Мой гость несчастный идти отгадывать загадки хочет. Погибнет он! Любезный юноша, толкай по руке смерти. А, портрет красавицы? Ну, кто же мог вам дать портрет ее ужасный? Чистый случай. Гасан, и вы, Скирина, мой конь и кошелек на вашем попечении. Ничем другим в убогой нищете я выразить вам чувства не сумею. И если вам не жаль, отдайте часть из этих денег на святые жертвы богам небесным. И на помощь бедным пусть за несчастного помолятся они. Прощайте! Мой князь! Мой господин! Твой господин? Так этот юноша тебе знаком. Скажи, кто он? Не любопытствуй. Я все отдать готова за бедняжку на добрые дела. К тому же он прекрасный. благородный человек, высокого рождения, дорог он и мужу моему, пусть так и будет. Три сотни кур и столько ж рыб речных к великому снесу Бергенгузину, а в жертву гениям ай, корзину овощей и риса. Да будет благосклонен к мольбам жрецов всеведущий Конфуций! Появляется Бригелла, начальник королевской стражи. Эй, слуги! А вот и слуги Просцениума Цани. О, это всемогущие люди. Они могут мгновенно перенести нас из одного места в другое. В любое, куда хотите. Короче, они на наших глазах переставляют декорации. Слуги, превратите улицу в зал для заседаний. Здесь поставьте трон для императора Альтоума, а здесь для принцессы Турандот. И смотрите, чтоб мебель была импортная. Здесь будут сидеть рабыни, здесь мудрецы дивана. Ну, для них мебель можно попроще. Так, занавеску! Влетает перепуганный Труффальдино. Бригелла! Ну что? Ужас! Ужас, Бригелла! Попрошу меня не пугать. Почему такое обобщение? Ужас. Отдельные недостатки у нас есть. Что ты тут, понимаешь, бегаешь, панику разводишь? Бригелла, народ взволнован. Да ерунда, Труффальдино, народ безмолвствует. Мы еще в школе проходили. Нет, Бригелла, на сей раз народ требует! Ну чего он требует? Чего он требует? Чего ему не хватает еще? Брака! Да брака! Брось ты! Брака у нас и своего достаточно! Ну, Бригелла, он требует брака совсем в другом смысле. Каком? Ну, в смысле, я другому отдана, и никаких гвоздей. А при чем тут гвозди? Ой, ну как бы тебе объяснить? О, вот, например, твоя мама. А при чем тут моя мама? Слушай, ты можешь меня не перебивать. Но? Твоя мама наверняка была замужем. Если бы твоя мама не была замужем, тебя бы не было. Да моя мама не была замужем, а я есть. Фу. А как ты ухитрился? А, синтетический, смолы. Ага, это заметно. Ну, я не понял, ну что ты мне хотел сказать? Я тебе хотел сказать, что прибыл новый принц и требует руки и сердца принцессы Турандот. И все. А что, мама? Ты бы оборочил голову. У нас гораздо интереснее новость. Ты знаешь, что мы сегодня играем в спектакль «Принцесса Турандот» в 1265 раз, да еще на радио. 1265 спектаклей, да еще на радио! 1265, как отдать его во всех лично, играл я. Ага, не может быть. А я тебе говорю, играл. Нет. А я тебе говорю, играл. Слушай, а когда же ты успеваешь сниматься в кино? В антрактах. О, а кого ты играл? Ну, господи, боже мой, я все-таки как-никак начальник придворной стражи, так сказать, номенклатурное лицо. Я, конечно, играл главную роль. Нет, нет, нет, ты мне ответь на вопрос. Какие роли ты играл в кино? Да ты в кино-то ходишь? Ну, хожу. Ну, что-нибудь смотришь? Иногда смотрю. Смотришь? Да. Ну, теперь посмотри на меня, и ты сразу узнаешь, кого я играл. Софи Лорен. Точно. Слушай, а небось тебе трудно было входить в образ Софи Лорен? Да ерунда! Мне что войти в образ, что выйти, это раз плюнуть. Я иной раз дней по пять хожу, перевоплотёмшись и ничего. А Софи Лорен? Женщина! Ловко я тебя подловил! Да я же не говорю, что я ее играл, я с ней играл. Бригелла Мастрояни! Брак по-итальянски. Ты видел? Нет, к сожалению, не пришлось. Слушай, Бригелла, а о чем это? Ну, господи, боже мой, там о браке по-итальянски. Не о нашем браке, не о нашем, а о браке по-итальянски. А Софи Лорен играет там роль такой простой, такой трудовой женщины. Понятно, понятно. Подожди, а общая идея какая? Общая идея очень глубокая. Нет плохих профессий, главное добросовестно относиться к своему труду. приближается император. Труфальдино, за мной шагом. Тем временем слуги превратили улицу в зал для заседаний. Появляются мудрецы. Очень серьезные, очень важные. На их лицах выражение сосредоточенности. Они в заботе о благе государства. Ну, потому они и мудрецы, что много думают. А говорить им тут не разрешается. Только думать. А вот и его величество, император Альтоун. Он быстро семенит по направлению к трону. Тарталии и панталоны несут шлейф королевской мантии. Впрочем, это не мантия, а обыкновенный портьер. Но если актер верит, что это королевский наряд, то и мы верим. Да, это настоящая горностаевая мантия. Император водружается на трон. Рядом с ним Тарталия, панталоны и Бригелла. Начинается тронная речь. О, верные мои! Мудрецы чинно кланяются императору. Доколе буду страдать и мучиться? Мудрецы вновь кланяются. Едва один несчастный принц успел расстаться с жизнью, и его кончину оплакал я, как вот другой явился. Новой скорбью мне сжимает грудь. Злая дочь, рожденная на горе. Что толку проклинать теперь тот час, когда я дал торжественную клятву великому Конфуцию исполнить мной изданный декрет? Нарушить клятву я не могу. Не, это неудобно будет нарушить клятву. Жестокости дочерней предела нет. И недостатка нет в глупцах упрямых, в дочь мою влюбленных. И некому совета мне помочь. Мудрецы качают головами, разделяя горе своего повелителя. Министры думают. Томительную паузу прерывает панталоны. Панталошечка, по-моему, ты что-то сказал. Я говорю это, А я не понял, что ты сказал. Ну так я же старого играю, у меня совсем почти зубов нету, поэтому ты ничего не понимаешь, понятно? Понятно. Ну, вот я и говорю, саки, тяной, сетатой, сетатой, искусство. Смело сказал. А главное, вовремя. Ну и действительно, ваше величество, штатов мы с вами пыныры сдували, а в общем-то советом-то помочь некому. Вот. Слышь, старик? А, да, что случилось? Я считаю, что у нас очень большой этот самый диван, кровать. Академик на академике сидит, и не академиков выгоняют. Я бы их наполовину сослал в глубинку. Да ты что, Тарталья, с ума сошел? Да никуда же они из столицы не поедут. Они же все очень любят столичную. Что? Жизнь. Ах, жизнь, ну да, а я-то думал что-нибудь другое. Не-а. Да, Панталоша, да, но наше величество, ведь он же очень просил дать ему совет. Ну и что же, вот ты давай совет, а почему это я? Я ему должен давать совет? У меня сегодня голова выходная. Я вчера очень напряженно умственно работал. А ты его в роли великого канцлера, на вроде этого старого Аденауэра. Панталошка, ты что же меня так жестоко оскорбляешь, а? Что я тебе такого плохого сделал, а? Ведь я же не говорю, что ты чомба. Кто сказал бомба? Ты панталона. Да иди ты, Бригела, отсюда. Вот. И вообще, я даже, ваше величество, я даже не знаю, где вот такие, как панталошка, родятся. Ну, где родятся? Я же знаешь, где родился? Да. Я же в этой, да. Как ее, это, на букву Х. Ну, конечно, Химки Ховрина. Да ничего подобного. А может, и хорошо во мнемнике? Да ну тебе, Богу, честное слово. Ну, это, ну как же это на букву Х, это, ну, господи ты, боже мой, едят тебя мухи с комарами, ну, это же, ну. Во, в этой, в Хвлоренции. Ой, разбешил ты меня, панталошка. Ну как же ты такой можешь сказать, а? Нет, я бы уж на твоем месте сначала бы уж говорил, а потом уж думал. Ну как же ты говоришь, что ты родился там в какой-то вахлавала... Ведь ты же рязанский. Да ничего подобного, я совсем из другой деревни. Тарталья! Да, ваше величество. Посетили ли вы несчастного искателя? Так точно, ваше величество, осетил и... Не посетил. Так точно, ваше величество, посетил. Не посетил. Посетил? Ну, не посетил. Ну, панталоша, ну ты что ж ко мне привязался? А? Ну, ты что ко мне? Ведь я же не тебе, а царю доклад делаю. И вообще, панталоша, ты в последнее время очень много об себе стал воображать. Ты, наверное, думаешь, что я умнее тебя. И вот это совсем еще неизвестно. Это еще нужно доказать. Так точно, ваше величество, осетил несчастного искателя. Вот что я хотел сказать. Пусть новый принц войдет сюда. Попробуем его отговорить. А вы, мужи ученые дивана, и вы, министры, милые мои, помогите, когда мне горе утомит уста. Да и это мы подмогнем, ваше величество, не сомневайся. Входит принц Калов, преклоняет колено пред императорским троном. Встань, юноша неосторожный. Скажи, несчастный, откуда ты и чей ты сын? Позволь о том мне умолчать, властитель. Во, сразу и нагрубил. Ну как ты можешь, скрыв свое происхождение, рассчитывать на брак с моей дочерью? Природный принц пред вами, повелитель. И если угодно будет небу, чтобы умер я, мое рождение, положение и имя хотел бы скрыть я до того момента последнего. Пока же я милости прошу дозволить мне остаться неизвестным. Я эту милость дарую тебе, о храбрая душа. И я тебя милости прошу. Не заставляй меня твой труп оплакать. И ненависти к дочери моей не разжигай в сердцах, а вместе с ней ко мне. За то, что я родил ее. Ой. Упрямую, пустую, источник горести моих и слез. Ну не надо, ваше величество, у вас же гипертония. Довольно, тихо. Довольно реветь. Тихо, панталошка, тихо, не надо его так принципиально критиковать, не надо. Довольно тебе, идиот. А ты чего туда лезешь? Ну, а ты чего пихаешься? Пихаешь! Вы же трон пошатнули! Ты что его лупсуешь? А ты что отбегаешь, хулиган? Ты что не знаешь, кто это сидит? Ведь это же царь! А ты его лупцуешь. А ты вообще царь или не царь? Царь! Ну вот, ведь он же, слышь, он говорит, что он царь. Ведь ты же у него выколотишь все царственное. Как же он тогда царством будет управлять? Я считаю, он старенький и пускай немного похнычет. Благодарю за ваших чувств, святое благородство. Пусть либо небо даст мне Турандот, мою избранницу в супруги, либо пусть пресечется жизнь. Иль Турандот, иль смерть. Ваше

ясно. Вот никогда не догадайся. Никто, никто никогда не догадается. И мяукает. Да. Четыре ноги? Да. По-моему, это будет домашнее животное кошка. Я сам думал, что кошка, а оказывается, кот. Но тут принц Калов прерывает министров. Зачем старание? Напрасно все. Иль турандот, иль смерть. Пускай войдет принцесса, и пусть она упьется новой жертвой. О, нумы вечные, мне просветите разум. Пусть вид ее меня не поколеблет. Диван священный, мудрецы и судьи моих отгадок и моей судьбы, явите милость к слепому от любви, который сам не знает, где он, что он, и летит к своей судьбе, влекомый силой тайной. Принцесса Турандот и... Появляется свита Турандот, рабыня. Они молоды, скромны и очаровательны. Они, вероятно, так пленительны, потому что, хотя и не сказочны, но вполне современны. Зелима и Адельма, ближайшие наперстницы принцессы. А вот и сама принцесса Турандот. Легкая, стремительная, она под вуалью. Так надо. Пока. Изящный поклон в зал. Приветствие мудрецам, глубокий реверанс перед императором. Турандот занимает место на троне. С одной стороны Зелима, с другой Адельма, рабыни у подножья трона. Кто здесь так храбро льстит себя надеждой проникнуть в тайный смысл моих загадок? Кто хочет жизнь за это положить? Вот он. Какой красивый. О небо! Ни один из смельчаков, являвшихся передо мной в диване, не возбуждал такого сострадания во мне, Зелима. О небо! Это он! Тот, кто в одежде жалкого раба работал при дворе у Хорасан, когда был жив отец мой Кикобад. И так он принц, я чувствовала это, и сердце отдала ему. Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. Как? А честь моя? О, принц, от гибельной попытки откажитесь. Я не жестока. Нет, известно небу, что слух об этом ложь, но я таю в своей душе глухое отвращение к мужскому полу. Чтоб защитить себя и быть свободной, готов сделать все, что я могу и что умею. И почему должна лишиться я свободы, которая должна быть доступна каждому? Что заставляет вас, меня жестокой, делать против воли принц? Если вас можно убедить мольбами, я унижусь до мольбы. Избавьте же меня от злого долга загадывать загадки. Узнайте, о Турандот жестокая, что если бы имел я не одну, а сотни тысяч жизней, я все бы их принес для вас на плаху. Дайте легкие ему загадки, перестаньте быть жестокой. Турандот, про вашу славу вспомните.

Уже 5 лет, как я скрываю в груди смертельный яд. Я притворяюсь, что я смирилась. Да! Да! Да! И что я люблю ее надменную. Во мне кровь царская, и Турандот ничем меня не превышает. И я могла бы трон занять. Мне стыдно быть униженной рабой. Притворство не по силам больше мне. Я вся измучена, истерзана. Я таю, как снег пред солнцем. Воск перед огнем. Скажите, кто бы мог узнать во мне Адельму прежнюю? Никто? Никто, но я уже решила сегодня сделать все, на что способна. Победа или смерть? Он ненавистная твоим не будет. Она идет сюда. Она подходит. Послушаем, что будет говорить. Принцесса Турандот, вся свита, слуги, рабыни сейчас заняты лишь одним. Как разгадать загадку принца Калов? Чей сын? И как по имени зовется несчастный принц, который должен... Довольно! Перестаньте. Идем, Зелима. Как по имени зовется несчастный? Чей сын? Чей сын и как по имени зовется несчастный принц, который должен был носить мешки, просить, как нищий кор хлеба? Чей сын и как по имени зовется несчастный принц, который должен был... Неужто только ненависть и злобу он мог в вас возбудить? Такой красавец, так влюбленный, не мучь меня, Зелима. И без того мне стыдно признаться, что он стал причиной чувств, раньше мне незнакомых. Нет, нет, нет, нет, нет, я его ненавижу. Он в стыд меня поверг перед диваном. Теперь по всей стране и за пределами узнают, что случилось. Над моим невежеством смеяться станут. Завтра утром опять сойдутся в зале мудрецы, и если я не в силах буду разгадать загадку трудную, которую он задал, отец велит немедленно вести нас в храм, соединить нас с браком. Честен, как по имени зовется несчастный принц, который должен был носить мешки, просить, как нищий кор хлеба. Честен, как по имени зовется несчастный принц, который должен был носить мешки, просить. Ой. Что этот принц, он самый есть? Я это догадалась. Но как узнать отца и сына имя, когда его не знает даже хан и разрешил ему скрывать его прозвание до конца борьбы? Ну, как мне разгадать загадку эту? Что делать? Невозможно. У нас в столице есть каббалисты и маги, способные на все. Вы обратитесь к ним. Как ты глупа, Зелима. Они обманщики, и я не верю им. И верить может им одно простонародье. Скажи еще мне что-нибудь. О, вспомните, принцесса, как он стоял пред вами, прекрасный принц. Ой. Как трогательны были его мольбы и жалобы, когда, забыв им все, за вас молил он на коленях хана, за вас, которая так бессердечно с ним обошлась. И был готов опять рискнуть своей с трудом спасенной жизнью. Довольно! Замолчи, узнай, что это сердце... Нет, я его ненавижу. Я не могу себе представить, что могу я стать рабой мужчины. Вы слишком молоды, принцесса, и говорят в вас гордость и упрямство. А как настанет возраст несчастливый, поклонники исчезнут, вот тогда наступит час напрасных сожалений. Что вы теряете? Какую-то там честь, какую-то надуманную славу? Прости меня, Зелима. Адельма? Но идеи низкорожденного не могут быть иными. Адельма? Да, принцесса, это я. Прогуливаясь здесь неподалеку, невольно я слыхала последние Зелимины слова.

На одной из площадей столицы беседуют принц Калов и Барах. Но если наши имена, мое отца, во всей столице знаешь ты один, если наше царство так далеко, и прошла молва нашей смерти, и я уж 10 лет скитаюсь, значит, нам нечего бояться. И все же вы неосторожны, князь! Несчастье вашему невозможного бояться нужно. И стены, и деревья, и предметы имеют уши. Раз идет вопрос о том, чтобы несчастного добить, все будет против вас. Нет, Барах. Я не могу спокойным быть. Нам удалось побить на состязании одну из самых умных, прекрасных женщин. Вместе с ней мы победили одно из самых сильных царств. И вдруг затем, по слабости сердечной, все пропало. Не мерей, Барах, нежную любовь аршином интереса. Ты не видал отчаяния и гнева, Турандот, а в ней вся жизнь моя. Ну, а вы, как сын, должны бы больше думать не о ней уж побежденной вами, а о своих родителях, которые в горести и нищете оставили в Берласе. Не упрекай меня, я так хотел ее утешить. Быть может, мой поступок ей по сердцу пришелся. Может быть, в ней искра благодарности проснулась. Ко, в Турандот? Ха-ха! Какое заблуждение! Мне нечего бояться, Барах. Ты меня не выдашь. Говорил ли ты своей жене, кто я? Конечно, нет. Послушен, Барах, приказанием вашим. Но у меня предчувствие дурного. Я весь дрожу, не знаю почему. Здравствуйте, ваше высочество. А я как раз хотел с вами побеседовать. Здравствуй, Тарталья. Вася, ваше высочество, здорово. Здравствуй, Панталоша. Тарталья прячется. Однако Панталона замечает его. О, что? Чего? По-моему, здесь есть кто-то, кроме меня. По-моему, кроме меня кто-то есть здесь. Что? Чего? Они начинают искать друг друга. Калов и Барах с любопытством наблюдают эту сцену. Я сейчас его подловлю. Я его сейчас подловлю. Наконец Панталона видит Тарталью, тихо к нему подкрадывается, и в этот момент Тарталья резко нагибается. Панталона, боясь быть обнаруженным, прыгает ему на спину. Ой, а почему же это? Никого нет. А почему же это мне в спину вступило? Да это у тебя, наверное, ридикулит. Да? Ты думаешь? Ну, конечно. Ты знаешь, я тоже один раз так согнулся, а потом и все, привет. Больше не мог разогнуться. Ну, знаешь, я тебе скажу, ты это дело не запускай, Тарталья. Это да. Лисица. Лисица надо. Да? Угу. Ну, ты мне лучше скажи прямо, зачем ты сюда пришел? Ну, скажи, я теперь скажу прямо. Тогда я теперь ни спереди, ни сзади не могу выпрямиться. Я тебе сейчас дам одно неопатическое лекарство. На-ка, укуси. А разве неопатическое через ноздрю принимают, а? Ну, пожалуй, я тебе сейчас распрямлю. Оп-я. Посмотри, а? Правда, как рукой сняло. А я знаю, зачем ты сюда пришел. Нет, не знаю. Нет, знаю. Нет, не знаешь. Ты, небось, хочешь узнать имя принца? О-о-о! Панталошка, ну как же ты мог обо мне так подумать, а? Как ты догадался? А я, небось, тоже хочу узнать имя принца. Да? Ну, конечно. Ну, только у меня, значит, Тарталья, у меня план есть. А средство косуть лев. Давай я скажу. Давай. А средство косуществлению. О, этого у меня нету. Да? А вот у меня, пожалуй, уже плана никакого. Зато средство косуществлению. Косуществлению. Во, есть. О, ну и хорошо. Ну вот тогда, если у нас есть и план, и средство косуществлению. Сейчас. Если у нас есть и план, и средства для осуществления... Давай я скажу. Ну, и да. Средства к осуществлению... О, давай, о, мальчик, вот ты музыкант, вот давай ты скажи. Мальчик в оркестре, вот с бантиком, ну скажи ты. Осуществление. Ну, хорошо. Хорошо сказал. Смотри, пожалуйста. А ты, и ты давно репетируешь, да? Нет. Ну, молодец, только тихо. Ну, что ж ты так робеешь? Ты ведь все равно в оркестровой яме сидишь-то бесплатно. Ну, скажи уж погромче, так, чтобы все слышали, кто сегодня билеты за деньги купил. Ну, давай, работай, разговаривай. Не получилось. Вот видишь, это. Ну так далее, тогда давай действовать сообща. На двоих. На двоих. Хорошо. Только постой, мне, значит, у меня одна нога не работает. А ты что, Панталоша, опять не можешь стартовать, да? Ну да, я тебе подтолкну. Сам побежал. Он спотыкнулся. Прикрывшись зонтиком, на площадь по-пластунски вползает Бригелла. С противоположной стороны появляется несколько легкомысленно настроенная Труффальдино. Из-под зонта раздается свист. Никого нет. Бригелла! Слушай, Труффальдино, мы должны узнать имя принца. Так, зови скорее сюда Тарталью и Панталону. Действуй! Ясно. Вот в этой моей голове. Кто стучит? Кто стучит? Я говорю, вот в моей голове. Кто опять стучит? Я говорю, вот в этой вот моей голове есть чем сбить с толку их высочество. Мне все болит. Тихо, Бригелла. Нас вызывает на конференцию. Ну, какая там может быть конференция? Ну, а когда же я тогда буду уроки учить? Вот поэтому я и двойки приношу. Вообще, Панталоша, по-моему, Бригелла последнее время очень много об себе стал воображать. По-моему, тоже. Тихо, идите сюда ко мне. Так, давайте подумаем, что нам делать. Труффальдино, давай иди. Иди. Надев платочек, Труффальдино мгновенно перевоплощается в девочку. Он подходит к лановому, простите, к принцу Калофу. Ваше высочество. Я слушаю. Вот вы знаете, я ваша давнишняя поклонница, да. Я видела все фильмы с вашим участием. И «Коллеги», и «Иду на грозу», и «Война и мир», и «Рваные паруса». Не-не-не. Алый, Пардон, алые паруса. Ах, как это прекрасно! Эти прекрасные, значит, во как эти воняют. Душенька, подпишите мне вашу фотографию, которую я ношу возле самого сердца. Пожалуйста, вам ручка. Пишет. Нет, не пишет. Не пишет. Да, а вчера только из ремонта. Да. Ну-ка, а что же делать? У меня есть идея. Слушай, Тарташка, принц головой рискует. Оказывается, Труффальдино, принц-то головой рискует. Панталоша. Оказывается, принц головой рискует. Товарищи радиослушатели, оказывается, принц лановой флиртует. Ой, Панталоша, я не понял. Я говорю, слушай, Тарташка, принц головой рискует, а я его уговорю застраховать голову, а для этого он должен будет заполнить анкету. Труффальдинишка, оказывается, он должен заполнить анкету. Панталоша, оказывается, он должен заполнить анкету. забыли, оказывается, мы пойдем на банкет. Ну нет, ну что ты говоришь? Старый ты какой стал, слушай. Вася, Вася, высочество. Да, Бригела. Ну-ка, подойди сюда. Я слушаю. Вы головой рискуете? Рискуете. А почему бы вам ее не застраховать? Вы потеряете голову, а вместо нее на руки получите 2 рубля 87 копеек. А для этого нужно только заполнить анкетку. Ваша фамилия, а? Как? Что? Простите? Молчит. Да. Ага. Бурные аплодисменты, переходящие в авиацию. Ну, что, что, что, что будем делать-то? Да-да-да. Из мысля у кого? Я знаю, что. Я знаю. Постой, Трухантин, постой, молчи. Давай быстрее. Я знаю, что надо сделать. Нужно этого принца подпоить. Я пойду в гастроном, ладно? Правильно, правильно. Я пошел в гастроном. Правильно. Иди. Его высочество захмелеет. Тут же проговорится. Ну, Вася, я слушаю. Мы решили вашу честь устроить такой, знаете, небольшой такой, знаете, небольшой Ой, ребята, я, кажется, несусь. Ой. Ой. Ребятки, я еще раз попробую с разбегу, ладно? Ну, давай. Коктейль. Труфальдиночка, у вас штопор. Отштопоривайте, пожалуйста. Разбирать, пожалуйста, бокалы. Ну, погоди, отдыхайте. Ну, погодите. Ну, что вы на самом деле? Отдай кружку. Ну, что вы на самом деле, как в молодежном кафе? Что, вы не можете это сделать поинтеллигентнее, да? Ну, плесни-ка мне Труфальдина, пожалуйста. И мне тоже. И мне тоже. Ваше высочество. Ваше высочество. Я давно хотел выпить с вами на бутерброд. Да нет. Какой бутерброд? Что ты говоришь? Ой, ох ты. Простите, я оговорился. Ну, я же могу оговориться. Ах, я вспомнил, как это правильно говорить словом. На брудер... Штраф! Ага. Поехали. Ну, поехали. Так. А что? Что это такое? Тарталья, что это за гадость, а? Какая это гадость? Это же рыбий жир. А вы знаете, я его пью 6-месячного возраста. И, как видите, костюмчик еще не перешивал. Ну, распробуй мне. И что по одной? Вася, высочество. Да, панталоны? Эх, а ты знаешь, действительно очень неудобно получается. Вот мы за тебя пьем, и даже неизвестно, за кого мы пьем. Как будет твоя фамилия? Молчит. Выпьем. Да. Ой, косточка попалась. Товарищи панталоны! Слушаем мою команду. В одну шеренгу стройся! Ты что, с ума сошел, что ли, Тарталья? Меня же зовут Панталоне. Не Панталоне, одно. То есть нет, это Панталона одна. А не, это меня зовут Панталон, один Панталон. Да нет, старики, вы неверно распрягаете. Правильно, нужно сказать так. Одни панталоны, потому что вас уже двое. Панталоны, и их-то уже четверо, смотри. Труфальдинка и Бригелка, их тоже уже четверо. Так мы беспрерывно размножаемся, как из икры. Друзья мои, гляньте, а у нас уже целый аквариум. А мы не можем узнать имя какого-то там принца. Действительно. Да? А вот такой. Мы сейчас выпьем по рюмочке в последний раз. И уж тут он наверняка проговорится. Ну, давай. Дай бог, не последний. Да.

Его одним сдержала обещанием. От вас ему записку принести, написанную вашей рукой и с вашей подписью. Здесь мой отец, а мать скончалась. Меня обманываешь ты, Скирина. Если я солгала, пускай Бернгингузин спалит меня огнем. О, мой отец несчастный. Вы поторопитесь. На случай, если не найдется под рукой, я принесла перо, чернил, бумагу, все приготовила. Пускай старик получит строчку с подписью, что сын его в безопасности накануне счастья. Давай сюда дощечку. И подпись. Нет, постой. Ты, кажется, имеешь дочь в сарале. Ну так что же? Ступай к отцу Скирина и скажи, что пусть он явится без страха к хану, ему откроется чистосердечный, и буду я доволен тем. Как вы не будете писать одно лишь слово с подписью? Нет, лишь завтра все узнают, кто я. Но я дивлюсь, жена Гасана пытается меня предать. Я предаю? Но не ждала я, что после таких трудов и риска меня ж начнут корить, что предаю. Хитра Адельма, но не прост этот. Я удалюсь и передам, что вы сказали. Так прав Бригела был насчет видений. Но поклялась она, здесь мой отец, а мать скончалась. Еще одно видение. Послушаем оно, что станет говорить. Калов притворяется спящим. Над ним склоняется Зелима. Как он прекрасен. И как сладко спит. Я князь, служанка Турандот Зелима, я принесла вам радостную весть. Хвала богам, пора б добру явиться. Но я себя надеждою не тешу, бесчувственно я знаю Турандот. И все ж вы сердце гордое ее смягчить сумели. Вы первый, вы один, хоть и твердит она, что ненавидит, но знаю я, что любит вас она. Пускай сквозь землю провалюсь к лгу. Ну, хорошо, я верю. Дальше что? Признаться я, князь, должна. В отчаянии готова принцесса впасть, поняв, что не под силу взяла задачу на себя. Ужасно ведь для гордости ее, что после всех побед придется ей униженной и посрамленной быть при всем диване. И мысль об этом ее гнетет ужасно. Пускай сквозь землю провалюсь к лгу. Не накликай столь страшные кары, верю. Ступай, скажи принцессе, что ей выйти из борьбы легко со славой. Если она научится повиноваться сердцу, докажет всем, что чувствовать способна. Не с этой доброй вестью ты пришла ко мне, Зелима. Нет, не так-то просто покорить нас. Прошу внимания. Я слушаю. Принцесса умоляет ей имена открыть, в остальном довериться ее великодушью. Ей надо гордость ли свою спасти, не быть униженной при всем диване. Тогда она сама сойдет к вам с трона и осчастливит вас по доброй воле. Решайте, князь, опасности тут нет. По доброй воле, а не по принуждению, вам сердце гордое отдаст. А эту речь Зелима не скрепила обычным заключением. Каким? Пусть я сквозь землю провалюсь, коли лгу. Уверен в том, и твоего совета я не приму. Отправляйся к своей принцессе и скажи ей, что слава моя и гордость в ее любви. Так пусть простит отказ моей любви горячей. Вы, князь, подумали, во что вам может горячность ваша обойтись? Пусть стоит хоть жизнь мне. Так ничего вы мне не сообщите? Не сообщу. Даром потратила и труд, и время. Прощайте, князь! Скройтесь, смешные привидения. Но поклялась она, в столице мой отец, а мать скончалась. Но мужество

А вот и сама принцесса Турандот. Она в трауре. Ее фигура выражает полную покорность судьбе. Небрежное приветствие публики, кивок мудрецам, полупоклон императору. Принцесса медленно поднимается по ступеням трона. Я знаю, чужестранец, что весь вид моей угрюмой свиты, печаль и знаки траура тебя, конечно, должны порадовать. Готова я к союзу брачному, и я печальна. Поверь, что я употребила все свое искусство, чтобы отомстить за стыд вчерашний. Но теперь судьбе я уступить должна. О, Турандот, как я хотел бы душу вам открыть и показать, что вашей печалью омрачена моя живая радость. Милый сын, она не заслужила таких смиренных слов. Пусть музыка играет веселей, пусть брак священный будет заключен. Еще не время! Нет прекрасней мести, как притвориться, вселить уверенность, покой и радость в душу, чтоб затем внезапно превратить всю радость в горе. Вон из дивана Калов, сын Тимура! Вот имена, которых ты хотел. Ищи жену другую и знай, как Турандот умеет побеждать. О, я несчастный! О, мондио, как она его отбрила! Калов, верь, печаль терзает сердце старое. Какой нежданный случай! Зелима, дольше сердца от него не защитить мне. Сдайтесь, уступите. Жестокая, ты сожалеешь, что не умер тот, кто так тебя любил. Но я хочу, чтоб ты и жизнь мою завоевала. Вот он, у ног твоих тот Калов, которого ты знаешь, ненавидишь, который презирает землю, небо, и на твоих глазах от горя умирает. Калов, что ты? Как? Ты хочешь, Турандот, чтоб жил я без тебя, страдая бесконечно и мучаясь всю жизнь? По крайней мере, будь хоть в этом милосердной и позволь мне избежать такого горя. Если способна ты на милости, здесь, в столице, есть мой отец Тимур. Ты пожалей его, а мне позволь покинуть мир. Ты будешь жить. Ты должен для меня. Скорей, Зелима, беги ты к узнику его отцу. Бегу, бегу. Погибло все, надежды больше нет. Узнай. Я победила лишь случайно. Сегодня ночью в странном забытии ты имена открыл моей рабыне Адельми. И от нее я их узнала. Узнай еще, что доблести твои, твой благородный вид, твоя любовь нашли дорогу к сердцу моему. Его склонить сумели. Живи! Будь справедливо гордым! Турандот твоя супруга! О, как я страдаю! Дочь! Дорогая! Ты искупила все своим порывом! Я буду жить! О, счастье, ты моя! Что все будет хорошо. Давай попляшем на радость. Всеобщая радость безгранична. Мудрецы пускаются в пляс. Император, обливаясь слезами радости, танцует с Панталоной и Бригеллой. Рабыни окружают Турандот. А сама принцесса... А принцесса находится в объятиях Калафа. Внезапно появляется Адельма. О да, живи жестокой, а ты, принцесса, знай, что ненавижу я тебя, что все мои дела имели целью добиться, чтобы он на мне женился. 5 лет назад еще в моих владениях его я полюбила, но слишком он тобою увлечен, и все на горе оказалось тщетным, и надежды развеялись, как дым. Теперь один мне остается путь. Я им пойду. Я рождена принцессой. Стыдно жить мне в рабстве, как жила я до сих пор. Довольно для Адельмы этих бедствий. Пора кончать. Пускай со мной погибнет последний отпрыск царственного рода. И кровь моя да смоет, наконец, позор цепей и тяжесть унижения. Вот тот кинжал, который твой супруг тобой спасенный для меня оставил. Пусть видит весь народ, что я могу разрушить цепи рабства. Остановись, Адельма! Оставь меня, тиран! Пусть ты неблагодарный, дай мне смерть! Нет, ты не умрешь. Я признаю, что я тебе обязан счастьем. Твое предательство на пользу было. Клянусь богами, если бы я мог любить другую, моей женой была бы ты. Нет, нет, я недостойна твоей руки. Адельма, что с тобой? Лишь для него я шла на все. Предательницей стала. Ты отняла его. Верни свободу, по крайней мере, мне, и я покину город ваш. Не делай же жестокости последней. Не заставляй меня увидеть вас, тебя и Калафа, соединенных вместе. Ревнивые сердца на все способны, на все пойдет в отчаянии душа. Помни, там, где Адельма, ты не можешь жить в безопасности. Стой, стой! Мне жаль ее, Адельму бедную. О, Ханальтон, о, моя супруга, я вас молю, Адельме возвратить ее свободу. И я прошу о том же, пусть она уйдет свободной. В такой счастливый день своих щедрот я верить не могу. Одной свободы мало. Я возвращу Адельме мной отнятое царство. Молодец, старик! Пусть выберет себе супруга, чтоб с ним благоразумно, мудро, а не слепо, не дерзостно страною управлять. О, государь мой, слишком смущена раскаяньем несчастная Адельма. Моя любовь мешает мне понять и оценить благодеяние ваше. Но время просветит усталый ум. Теперь же я способна только плакать. Нет сил Успокойся. успокойся! Он будет счастлив, твой Калаф! И ты порадуйся, ты снова царь! Твоя земля свободна! Этот варвар Хивинский хан жестоко управлял твоей страной и от руки вассалов, не вынесших свирепой тирании, пал мертвым! А скипетр державный твой твоим министром для тебя был сохранен. Барах выносит скипетр. Это простая теннисная ракетка. Тимур целует этот символ власти и начинает ответную речь. Турандот. Брось ты плакать! Что, жертвенник готов? Готов! Ну, в храм! В храм! В храм! Процессия направляется в храм. Впереди жених и невеста. За ними император со своими верными министрами. А далее рабыни под командой Труффальдино. Калаф преклоняет колени пред алтарем. О, нумы вечные, к вам простираю руки, вам мои восторги, к вам мои благодарения. Верховный жрец начинает обряд венчания. Все актеры выходят на просцениум. Принц Калаф жизнь свою не пожалел из-за любви ко мне. Его министр для счастья господина своего пошел на смерть, а тот старик несчастный ради сына близко видел смерть. А женщина, которая была мне скорее подругой, чем рабыней, меня же предавать решилась в течение 6 картин. Узнайте же, любезные мужчины, что я вас всех люблю. И вновь взлетают в воздух разноцветные легкие ткани. Актеры снимают театральные костюмы. Плащ Адельмы становится обыкновенным шарфом, одеяние Тимура – простой скатертью. И мы опять видим актрис в бальных туалетах, актеров во фраках. Взявшись за руки, мы покидаем сцену, посылая прощальные поклоны тем, кто побывал с нами в чудесном мире театра, в чудесном мире сказки. Карла Гоци, принцесса Турандот. окончено!